именем Союза Советских Социалистических Республик. Начал он, неотрывно глядя в бегающие глаза разом побледневшего селянина, за бандитизм, нападение и убийство бойцов Красной Армии. По закону военного времени, не, почекайте, на задержанного было страшно смотреть. По бледному лицу катились крупные капли пота, ненависть в широко раскрытых глазах сменилась каким-то животным ужасом. Он рухнул на колени и заговорил быстро, боясь, что его перебьют, не дадут договорить, я никого не убивав. Вон и живые, вон и тута, почекайте. Я покажу, за раз покажу. Показывай, тварь, рявкнул сержант. Я сейчас, сейчас, только не стреляй. Бандит на коленях, то и дело оглядываясь, пополз в угол сарая. Остановившись у кучи хлама, принялся старательно расшвыривать ее ногами, приговаривая, вон и здесь, а, туточки, вон и, туточки. А ну в сторону, Андрей отшвырнул селянина так, словно он был тряпичной куклой и принялся разбирать завал. Минут пять работы, и он смог очистить сколоченную из крепких толстых досок крышку люка. Из черного зева погреба пахнуло сыростью и плесенью. Эй, есть кто живые? Вылазь. Первым по хлипкой приставной лестнице поднялся крепкий, бритый наголо мужик лет 30 с небольшим. Выцветшая, потертая хлопчатобумажная гимнастерка с чистыми петлицами рядового красноармейца казалась, вот-вот разойдется по швам на его плечистой фигуре. Следом выбрался наверх молодой, паренек одетый лишь в солдатские шаровары и бывшую некогда белой, а сейчас перепачканную землей и кровью нательную рубаху. Последним на свет Божий выбрался, высокий, худощавый и нескладный, чернявый командир с алой комиссарской звездой на полуоторванном левом рукаве изодранной гимнастерки с тремя эмалированными кубиками в петлицах. Первым делом он выудил из кармана далеко не первой свежести носовой платок и, близоруко щурясь, принялся протирать треснувшие стекла разбитых очков. «Кто такие?» Богдан накинул подозрительным взглядом стоящих перед ним босоногих пленников. «Из какой части?» «Командир батальона 62-й стрелковой дивизии, капитан Маркин, неожиданно шагнул вперед крепыш в красноармейской гимнастерке. Сержант, немедленно вызови своего командира. Документы, подтверждающие личность, имеются». Холодно поинтересовался Алексич. «Ты охренел, сержант?» Повысил голос бритый. «Ты, что не видел, где мы находились?» «Молчать!» Рявкнул сержант. «Вы все пока задержаны до выяснения личности и обстоятельств попадания в этот подвал». «Да какие там обстоятельства?» Маркин заметно сбавил обороты, повязали сонных, оружие отобрали и документы. «Брешевин!» – завопил из своего угла, арестованный бандит, никаких документов у его не было. Вин горилку Тресков и того молодого заставлял, а когда мы зашли, перший руки у гору задрал и оружие свое сам отдал. Один жидок тильки к пистолетику и дернулся. «Разберемся», — буркнул сержант и уже громче добавил, «в особом отделе разберутся. Карасев, возьми пару бойцов, обыщи хату». Минут 20 кропотливого и вдумчивого шмуна, и в руках у Андрея оказался небольшой, но весьма увесистый сверток, найденный на дне здоровенного, окованного медью, старомодного сундука. Помимо пары ТТ с запасными обоймами, в кусок домотканого полотна была завернута командирская книжка. С фотографии на Карасева смотрел уже знакомый чернявый политрук, разве, что без синяков и ссадин. Документ был выдан на имя Бориса Михайловича Фридмана, корреспондента дивизионной газеты «Вперед». «Ну, нашли чего?» В раскрытое окно заглянул Богдан. «Вот документы и личное оружие». Андрей протянул сержанту командирскую книжку и пистолеты. «Похоже, Маркин не врет, или врет, но местами». «Какими местами?» Недопонял сержант. «А, ты вон на чем. Правду он местами говорит. Мне боец уже все рассказал. Этот гад, когда батальон в окружение попал, бойцов своих бросил и в бег опустился. Встретил окруженца, заставил отдать гимнастерку, а свою комсоставовскую вместе с документами в лесу прикопал. И оружие бандюкам сам отдал, струсил, падла. А этот, Карасев кивком головы указал на документы военкора. А этот вроде нормальным мужиком оказался, пожал плечами Алексич, его на другой день повязали. Горил купить отказался, пытался сопротивляться, в общем, пришлось кулачью с ним повозиться. Короче, политруку оружие и документы возвращаем, остальных под стражу, нагоним своих, пусть особый отдел разбирается. Пока суд да дело, день уже стал клониться к закату. Досыта накормить вынужденно постившихся уже много дней пограничников и набить вещмешки трофейным продовольствием, упускать такую возможность было просто преступно, и Алексич принял решение заночевать на захваченной бандитской базе. Всех арестантов, за исключением реабилитированного Фридмана, загнали в сарай и, выставив часового, завалились на боковую. Раннее утро принесло с собой две новости, и обе оказались плохими. Раненый командир второго отделения этой ночи так и не пережил. Как оказалось, в планы Маркина не входила встреча с военным трибуналом, и он предпочел сбежать, предварительно сговорившись с арестованным бандитом. Беглецы попросту разобрали крытую соломой крышу. Времени отряжать погоню не было, и сержант после недолгого прощания с погибшим товарищем и похорон, скрипя сердце, махнул на них рукой, объявив построение своего небольшого воинства. Оглядев куцую шеренгу пограничников, сержант задержал удивленный взгляд на маячившей на левом фланге долговязой нескладной фигуре военкора. «Товарищ политрук, может, вы как старший по званию примете командование?» «Да какой из меня командир?» — улыбнувшись, махнул рукой Фридман. «Я и в армии всего 3 недели. Командуйте, сержант, у вас это лучше получится». Алексич лишь кивнул головой, прозвучала команда, и небольшой отряд покинул село, название которого Андрей так и не узнал, и ускоренным маршем двинул по дороге. За своей спиной он оставил еще одну могилу с зеленой пограничной фуражкой на холмике свежеотсыпанной земли. Своих они нагнали только к вечеру следующего дня. А 24 июля, в течение месяца, прошедшая с боями по занятой врагом территории почти 350 километров, обескровленная, насчитывающая чуть более 1500 человек при 3 орудиях, 124-я стрелковая дивизия и присоединившиеся к ним остатки 34-й дивизии 8-го мехкорпуса прорвались через линию фронта в районе Белокоровичей. Часть 3. Последний рубеж. Глава 15. Если грянет бой кровавый, на врага вперед, вперед пойдем. Защитим страну Советов. Победим или умрем. Выводил звонкий голос правофлангового бойца, штатного взводного запевалы. Эй, комроты, даешь пулеметы. Даешь батареи, чтобы было веселей. Эй, комроты, даешь пулеметы. Даешь батареи, чтоб было веселей. Дружно рявкали без малого 30 молодых крепких глоток. В хоровом исполнении школы красных командиров Андрей не участвовал, шагая слева от взводной колонны. Все-таки должностное положение, кроме массы весьма хлопотных обязанностей, давало некоторые преимущества. Целый замком взвод – это вам не просто так. Да и, пожалуй, в сравнении с этими вчерашними школьниками, такими же зелеными, как их новенькая, еще толком не обмятая униформа, он в свои неполные 21, с боями прошедшие от самой границы до древнего казачьего городишки с мудреным названием Калач-на-Дону, за год заслуживший сержантские треугольники в петлице и ленточку за ранение над карманом, выцветший до бела, но идеально подогнанный по крепкой, плечистой фигуре гимнастерки, выглядел видавшим жизнь ветераном. «Взвод! Смирно! Равнение налево!» — гаркнул он, когда колонна поравнялась с группой командиров, стоящих на крыльце крытой соломой мазанки. Бойцы, прижав локтями свертки с бельем и мыльно-рыльным нещадно пыля, бодро промаршировали перед носом начальства. «Хорошо прошли, почти!» — опытное ухо уловило дробь в дружном топоте солдатских сапог. «Так и есть, снова Васильев! Вот дал же Бог несчастье ходячее!» Карасев досадливо крякнул, из-под тишка погрозил кулаком круглолицему, чернявому бойцу, неловко подпрыгивающему в безуспешных попытках подобрать ногу. Еще месяц назад, при первом взгляде на построенных перед ним новобранцев, Андрей обратил внимание на этого азиатского вида паренька, недотепу. И где только лейтенант его выкопал. Ничего более не соответствующего воинской службе, нежели этот сын гордого тунгусского народа, нельзя было себе и представить. А военная выправка и вышеозначенный индивидуум и вовсе были понятиями в принципе несовместимыми. Хотя, было у потомственного охотника Епифана Васильева одно достоинство, напрочь перечеркивающее и слабое знание русского языка, и своеобразное понимание воинской дисциплины и прочие весьма многочисленные недостатки. Стрелял он отменно. Лучший стрелок во взводе, да что там во взводе, во всей роте равных ему в обращении с 3-линейкой не было, что, впрочем, не спасало бойца от многочисленных нарядов, щедро сыплющихся со всех сторон на его бедовую голову. «Взвод, стой!» — скомандовал Андрей, слева по одному в расположение бегом марш. Некоторое время наблюдал, как бойцы, топоча сапогами по рассохшимся, скрипучим доскам крыльца по одному исчезают в прохладном нутре отданного под казарму старенького здания школы. Внутренний пошел, предоставив командирам отделений дальше самим развлекать личный состав, снял фуражку, вытер пот с коротко стриженной головы и бросив укоризненный взгляд на бездонно-безоблачное июльское небо. Солнце жарит невыносимо, как тогда в 41-м. Да, прошлый год вообще выдался горячим, во всех отношениях. Тогда в конце июля, Карасев, казалось, полностью исчерпал лимит везения, во время прорыва под Белокоровичами его все-таки нашла немецкая пуля. Спасибо парням, не бросили, вытащили. Волокли на себе под шквальным пулеметным и минометным огнем. Потом был госпиталь в Киеве, успешная операция, и опять ему повезло. Успели выскочить. Приказ об отходе войск Юго-Западного фронта на левый берег Днепра пришел слишком поздно. Их госпитальная колонна едва успела проскочить буквально перед носом смыкающих тиски окружения немецких танков. А затем капкан захлопнулся. В котле оказались 4 советские армии. Впрочем, о масштабах катастрофы, трясущейся на ухабах разбитых непрекращающимися немецкими бомбежками дорог в санитарном автобусе, Карасев не думал. Не до того было. Пулю доктора извлекли, но рана воспалилась, и все это время он провел между бредом и явью, то ненадолго приходя в себя, то вновь проваливаясь в черную пропасть беспамятства. Да он знал, что так будет, но был бессилен изменить судьбу окружавших его людей, хотя это бессилие давило неподъемным грузом. Закрутившиеся бурным водоворотом события увлекли его за собой и тащили без остановки, не давая времени, чтобы остановиться, найти какое-либо более или менее приемлемое решение. Только в сентябре, уже в Сталинграде, немного оклемавшись и встав на ноги, Андрей решил действовать. Выклинчив у дежурной медсестры лист бумаги, очевидно выдранный из ученической тетради, и химический карандаш, он нашел укромный уголок и уселся писать письмо. Твердой рукой вывел «Москва, Кремль, товарищу Сталину и В.» и впал в прострацию. Он просто не знал, о чем писать дальше. Что такое ценное он, Андрей Николаевич Карасев 1922 года рождения, может сообщить нынешнему советскому руководству, чтобы хоть как-то изменить дальнейший ход исторических событий, да и что он вообще знает об этих событиях, а самое главное, как доказать, не говоря уж о том, что письмо просто не дойдет до адресата. В общем, ничего у него тогда не получилось. Из госпиталя он вышел с петлицами младшего сержанта. Приказ о присвоении этого звания пришел еще в августе. Лейтенант Малышенков сдержал свое обещание. А вот представление к медали за отвагу так и пропало в котле окружения вместе со штабом 124-й стрелковой дивизии. Выписавшись из госпиталя, свежеиспеченный младший командир получил назначение в 272, и краткий полк, формируемый в городе 10, и краткой сталинградской дивизии НКВД. А потом для него началась совсем другая война. Дивизия обеспечивала охрану переправ и железнодорожных узлов в тылах откатывающегося на восток под вражеским натиском Юго-Западного фронта. Батальон, в который попал Андрей, дислоцировался в Калаче-на-Дону и помимо всего прочего обеспечивал охрану Калачевского транспортного узла и переправы, гоняясь за мнимыми и настоящими диверсантами и шпионами. Контрнаступление войск Южного и Юго-Западного фронтов, зимой, весной 42-го года, лично для Карасева явилось полной неожиданностью. К своему глубочайшему изумлению и стыду, он выпускник советской средней школы, причем закончивший ее не с самыми плохими отметками в аттестате, ровным счетом ничего не знал об Арвенково, Лазовской наступательной операции. Увы, немцы знали о ее подготовке гораздо больше и были к ней готовы. Ценой огромного напряжения сил Красной Армии удалось прорвать вражескую оборону, но намеченная цель полного разгрома группы армий Юг так и не была достигнута. Голос Левитана из тарелки репродуктора торжественно объявлял о захваченных трофеях и освобожденных населенных пунктах, но к концу марта, началу апреля наступающие стрелковые и кавалерийские дивизии 6-й и 38-й армии окончательно завязли у немецких опорных пунктов в упорных боях, то продвигаясь вперед, то вновь откатываясь. А потом, после недолгого затишья, в мае грянуло наше наступление под Харьковом, и снова победные реляции, перечисление освобожденных населенных пунктов. Командование Юго-Западного фронта с завидным упорством продолжало лезть в приготовленную врагом ловушку, закончившуюся новым котлом. Харьковская катастрофа напрочь перечеркнула даже те, Незначительные успехи, достигнутые ценой огромных усилий в ходе зимней кампании 41-42 года. Дальше было только хуже. Покончив с зажатыми в кольце окружения дивизиями, немцы стремительно двинули вперед. В конце июня 42 года, мощными ударами танковых клиньев проламывая отчаянную оборону советских войск, 6-я армия генерала Паулюса устремилась к Дону. Разбросанные по блокпостам заградотряды дивизии прилагали недюжинные усилия, чтобы выловить из массы беженцев и вернуть в строй, развернуть лицом к врагу бредущих на восток поодиночке, группами, а то и целыми подразделениями, бойцов и командиров. Идти в казарму не хотелось. Андрей присел на лавочку в пустующей курилке и подставил лицо легкому ветерку, задувающему с недалекого Дона. «Сидишь, отдыхаешь», — раздался над плечом знакомый голос ротного старшины, — «а с бойцами кто заниматься будет?» «Да ладно тебе», — отмахнулся Андрей, — «отделенные пусть сами покомандуют, нахрена мы их держим таких красивых? Сядь лучше, отдохни, никуда дела от тебя не денутся». «И то верно». Старшина присел на скамью рядом с Карасевым, достал папироску, — «всех дел не переделаешь». Ротный старшина Семен Головань, среднего роста, плотный, черноусый, потомственный забайкальский казак, по здешним меркам практически старик лет на 5 старше самого Андрея, прибыл на фронт вместе с основной массой личного состава полка из Сибири. В боях с фашистами он пока еще не участвовал, но зато успел в свое время повоевать с японцами на Холхенголе. Причем, судя по тому, что на широкой груди его висела медалью за отвагу повоевать неплохо, Карасева он сразу выделил, как родственную душу, с кем можно посидеть, потолковать за жизнь. Впрочем, как раз это было неудивительно, поскольку во всей их роте понюхавших пороху ветеранов оказалось всего четверо, причем двое из них — командир роты и командир второго взвода — в близкий круг общения старшины по вполне понятным причинам входить не могли. Некоторое время Головань молча сидел рядом, пыхая сизым папиросным дымом, потом заметил: «Однако, паря, артисты сегодня приезжают, концерт давать будут». «Да ну», — оживился Карасев, — «а откуда артисты?» «Вот тебе и да ну», — передразнил старшина, — «кто их, паря, знает, вроде из Сталинграда, а может и из самой Москвы». «Здорово, интересно будет посмотреть». «Посмотришь, куда ты денешься», — старшина снова ненадолго замолчал, провожая взглядом прищуренных глаз проплывающую на большой высоте раму. «Летает, сволочь, летает, чего ему сделается», — криво усмехнулся Андрей, — «наши летуны спят, а он летает. Товарищ сержант, товарищ сержант», — из казармы молнией метнулся злополучный сын таежных просторов, — «тебя товарищ лейтенант зовет». «Не тебя, а вас», — поправил бойца Головань. «Нет», — отрицательно закрутил круглый, чернявой головой Васильев, — «нас не зовет, товарищ сержант зовет. КХМ». Карасев поперхнулся, некоторое время недоуменно смотрел на тунгуса, а потом зашелся в диком, гомерическом хохоте. «Тьфу», — раздосадованно сплюнул старшина. «Васильев, учишь тебя, бестолочь учишь. Иди с глаз моих. А ты чего ржешь?» Некоторое время незнакомый с солдатским фольклором конца 20 века Головань с раздражением и непониманием смотрел на покатывающего со смеху товарища, а потом и до него дошел весь комизм ситуации. «Ладно, пойду», — немного отдышавшись, Андрей поднялся со скамьи. «Ты это», — закончив смеяться и утирая выступившие на глазах слезы, — «ты, паря, вечером после отбоя заходи. Именины у меня сегодня». «Поздравляю», — кивнул Карасев, — «буду обязательно». Командира, лейтенанта Золотухина, Андрей нашел в бывшей учительской, отданной под ротную канцелярию. Там он получил от взводного ЦУ по поводу завтрашнего выезда и сегодняшнего концерта и отправился строить бойцов на ужин. Для проведения концерта выбрали обширный колхозный сад на самой окраине городка. Его буйная зелень, словно покрывалом, закрыла от любопытных глаз немецкой разведки и две поставленные рядом полуторки, кузова которых образовали импровизированную сцену и сидящих и стоящих вокруг них бойцов. Впрочем, зенитное прикрытие тоже присутствовало. Три установки с четверенных «Максимов» с расчетами старательно оберегали от угрозы воздушного нападения и артистов концертной бригады, и их зрителей. Карасев примостился прямо на траве рядом с неторопливо смолящим папироску старшиной, с интересом наблюдая за разыгрывающимся здесь действом. Уже год он в этом времени, и вот первая возможность приобщиться к культуре, отдохнуть душой. Тем более посмотреть было на что. Первым на сцену поднялся конферансье, невысокий лысоватый мужичок в сером пиджачном костюме. Его немудрящие шуточки аудитория встретила несколько сдержанно, но в целом одобрительно. Зато выскочившая следом веселая стайка крепеньких девчонок в защитных юбках и гимнастерках, своей залихватской пляской, сопровождавшейся задорным повизгиванием, собрала щедрую порцию аплодисментов и восторженных воплей благодарных зрителей в большинстве своем уже давно лишенных женского общества. Высокий худощавый парень спел «Два Максима». Эту песню Андрей как-то давно слышал по телевизору в исполнении Гурченко. Здесь она прозвучала в легкой джазовой аранжировке, и звучала, надо сказать, довольно неплохо. А вот Голованю не понравилось. Уж больно, по его мнению, легкомысленная, несерьезная песня, мол, не бывает на войне так легко и весело. Зато, когда молодая, стройная, очень красивая брюнетка с огромными зелеными глазищами, в шикарном концертном платье исполнила в землянке, бойцы слушали в глубокой тишине, словно боясь спугнуть очарование низкого, грудного, словно бархатного голоса. Карасев даже готов был поклясться, что в уголке глаза сурового забайкальца предательски блеснула влага. Когда стихли последние аккорды песни, над импровизированной концертной площадкой повисла тишина, взорвавшаяся вдруг шквалом аплодисментов. Потом опять была лихая кадриль от веселых девиц, сатирическая сценка, в которой актеры вдоволь поиздевались над Гитлером и его ближайшим окружением, куплеты Антоши Рыбкина в исполнении того же высокого парня. Завершала концерт стройная красавица, своим чудным голосом спевшая «Синий платочек» и повторившая на бис «Землянку». Расходились уже в стремительно накатывающих сумерках, под прощание славянки. Грозные, торжественные звуки лучшего русского военного марша из-под ВЛ заставляли шагающих в строю бойцов шире разворачивать плечи, тверже печатать шаг. Время было уже позднее, когда Андрей, отбив вверенный ему личный состав, наконец, освободился от дел и негромко постучал в бывший кабинет школьного завхоза, отданный в полное и безраздельное владение ротному старшине. Здесь среди старых глобусов, свернутых в трубочку географических карт и прочих учебных пособий был уже накрыт немудреный, но роскошный по нынешним, скудным временам, стол. На расстеленной на парте газетке красовались краюха черного хлеба, десяток картофелин в мундире стрелки зеленого лука, миска с малосольными огурцами и восхитительно розовые, тонкие, почти прозрачные ломтики сала. Венчало все это кулинарное великолепие солдатское из толстого зеленоватого стекла, фляга. Кроме самого виновника торжества в старшинской присутствовал лишь сержант Иванищев, среднего роста, стройный, красавец-брюнет, замок из второго взвода, также приглашенный на праздник. Вошедшему Карасеву, как опоздавшему, тут же сунули в руку жестяную кружку, на треть наполненную прозрачной жидкостью. «Ну, за твое здоровье, Семен Феоктистыч!» Андрей шумно выдохнул и залпом опрокинул в себя содержимое. Клубок жидкого огня прокатился по пищеводу, ухнул в желудок, разливаясь приятным теплом по телу. В голове слегка зашумело. Занюхал спирт рукавом, подцепил перышко лука, уселся у стола, принялся неспешно, с достоинством закусывать. «Умеешь», — уважительно крякнул именинник и мотнул головой, обращаясь к Иванищеву, — «учись, паря, бывалого вояку, его по всему видать». «За нас, паря», — старшина набулькал себе порцию пойла, выпил и смачно захрустел огурчиком, продолжая очевидно прерванный с приходом Карасева разговор. «Вот я и говорю, паря, готовились мы к войне, к этой проклятой, готовились, а что вышло? Говорили ведь малой кровью, на чужой территории, а сами вон аж до Дона добежали. Вот ты, Андрюха Воробей Стреляный, от самой границы воюешь, скажи, почему оно так получается? Почему?» Андрей прожевал кусочек сала, задумчиво потер подбородок. «Воевать фрицы умеют пока, что лучше нас, вот почему. А мы учимся. То-то, что учимся», — буркнул Головань, наливая спирт и протягивая посудину Иванищеву, — «сколько еще кровушки прольется, пока выучимся. И ведь не неумехи же какие. Вон а самураям сапатку как раскровенили, и финнам опять же. А с фрицами, вишь ты, не выходит». «Выйдет, Феоктистыч, выйдет», — заверил приятеля Карасев. «Это я тебе как доктор говорю. Вот помяни мое слово, в следующем году на запад пойдем, и побегут они от нас, как миленькие побегут. Хорошо бы, коли так-то, дожить бы», — мечтательно протянул забайкалец, затем встал, подняв вновь наполненную кружку. «Давайте, мужики, помянем товарищей наших. В общем, До своего спального места Андрей добрался уже далеко за полночь, изрядно навеселе и, упав на койку, провалился в забытье. Глава 16. Зной. Над степью висит сплошное марево и плотное облако пыли. Две набитые бойцами полуторки, идя против течения, с трудом протискиваются в сплошном потоке устало бредущих беженцев. Иногда, словно лодки, в сплошном людском потоке проплывают повозки и автомашины. Изредка, раздвигая толпы штатских к обочинам, проходят серые от пыли и усталости колонны красноармейцев. И над всем этим с бездонной синевы небес безжалостно жарит равнодушное к людским бедам и страданиям июльское солнце. Воздух, полный панического ужаса, крик несется откуда-то издалека, заставляя густую людскую массу вздрогнуть, заволноваться и рассыпаться в разные стороны. Андрей видит, как выбравшийся на подножку головной машины взводный машет рукой и что-то кричит. Сидящие в кузовах бойцы, не дожидаясь остановки грузовиков, начинают соскакивать на землю и бросаются к обочине. Дожидаться отдельного приглашения не стоит. Почти одновременно с водителем Карасев открывает дверцу кабины, рявкнув, подгоняя нескольких замешкавшихся с выгрузкой подчиненных, выпрыгивает на дорогу и бежит в сторону. В небе, гудя моторами, пролетает девятка юнкерсов, сопровождаемая несколькими истребителями. Замыкающая пара мессеров отделяется и проходит низко над дорогой, расстреливая из пушек и пулеметов мечущуюся толпу. Рев проносящихся над головой самолетов, грохот стрельбы и многоголосый крик испуганных людей заставляют плотнее прижаться к земле, глубже зарыться в высушенную солнцем, жухлую, степную траву. Бомбардировщики, между тем, не обращая внимания на творящуюся внизу суету, продолжают величаво плыть дальше. У них своя цель. Вот уже который день фашисты, как заведенные, долбят Калачевскую переправу, у которой столпилась масса отступающих советских войск и огромное количество беженцев. Картина в небе резко меняется, когда на плотный строй вражеских самолетов откуда-то сверху сваливается четверка остроносых яков. Концевой юнкерс внезапно начинает густо дымить и, выпав из строя с натужным гудением, пытается уползти в сторону. Оставив в покое беззащитных беженцев и горстку бойцов, немецкие истребители, набирая высоту, уходят вверх и ввязываются в кипящую в небе жаркую схватку. Карусель воздушного боя постепенно смещается на юг к Калачу, там начинают хлопать защищающие переправу зенитки и грохотать разрывы бомб, а люди вновь начинают собираться на дорогу. По машинам. Мальчишеский голос Золотухина, очевидно от пережитого страха и волнения, дает петуха. По машинам, отплевавшись и прокашлившись от забившей рот и ноздри пыли, продублировал команду Андрей. Бойцы спешно грузятся в полуторки, и машины, пользуясь тем, что дорога более-менее свободна, сигналя и старательно объезжая лежащие в пыли тела убитых и раненых, продолжают свой путь, не останавливаясь. Колонна проскочила хутор Малоголубинский, догоравший после недавней бомбежки, и вновь попала в пробку. Напрасно гудят сигналы, и выбравшийся на подножку, охрипший от безуспешных попыток их перекричать, лейтенант угрозами и увещеваниями пытается заставить толпу расступиться. Все бесполезно. Отупевшие от усталости люди просто не обращают на все это никакого внимания, обтекая грузовики как досадное препятствие. Естественно, что при такой скорости передвижения на центральную площадь большинабатовского газоны вкатили уже далеко за полдень. Громыхая деревянными кузовами и кабинами, ревя моторами, оба пепелаца, распугав небольшую стайку роющихся в пыли кур и нежащегося на заваленке огромного серого котяру, остановились на Майдане. Молодцевато выпрыгнув из кабины, лейтенант поправил фуражку и зашагал к одной из мазанок. «Взвод к машинам», — гаркнул Андрей, в свою очередь, спрыгивая с подножки второй полуторки. Пока бойцы спешивались, заполняя шумной толпой небольшое пространство сельской площади, он огляделся. Улочки были тихи и безлюдны, только возле хаты, к которой направлялся взводный, стояла и бестолково пялилась на приезжих девчонка на вид лет 17-18. Невысокого росточка, хрупкая, смешно неуклюжая, похожая на какой-то диковинный гриб в казавшемся огромным шаэс, мешковато сидящий на ней форменной юбке, гимнастерки с черными петлицами, украшенными перекрещенными пушечными стволами, и растоптанных явно не по размеру сапогах. На худеньком плече девицы болталась, едва не волочась прикладом по земле, винтовка с примкнутым штыком. «Часовой, вызови начальника караула», — потребовал Золотухин. Никакой реакции. Девчонка продолжала стоять, уставившись на него круглыми, как у совенка, глазами. «Товарищ боец», начавший терять терпение лейтенант повысил голос, «вы меня не слышите, вызовите своего командира». «Ой», жалобно пискнула караульщица, до которой, похоже, наконец, дошло, что хочет от нее грозное начальство. Покраснев и не сводя с возмущенного Золотухина испуганного взгляда, она, не оборачиваясь, постучала в окошко мазанки и крикнула: «Маша! Маш!» На зов откликнулась, моментально появившаяся на крыльце высокая, крепко сбитая девушка постарше. Завидев незнакомого командира, она проворно сбежала по ступенькам, поправила пилотку на коротко остриженных русых волосах и, лихо козырнув, представилась: «Сержант Вострикова». Лейтенант Золотухин, взводный, небрежно бросил руку к козырьку фуражки и недовольно пробурчал: «Ну и дисциплинка у вас, товарищ сержант. Это что еще за маш? Маш она, что у вас, устава не знает. Разрешите ваши документы», — строго потребовала сержант. Затем, бегло изучив протянутые ей бумаги и бросив испепеляющий взгляд на сжавшуюся в комочек подчиненную, добавила: «Извините, товарищ лейтенант, она у нас недавно в армии. Ты чего, лейтенант, девчат моих пугаешь?» Следом за девицей-сержантом их хаты вышел высокий, худощавый командир, командир батареи, старший лейтенант Андреев. Лейтенант Золотухин, — козырнул в ответ взводный. «Будем знакомы, Сергей, зенитчик». Открыто, дружески улыбнулся и протянул руку. «Коля, это есть Николай», — лейтенант пожал протянутую ладонь, — «прибыли для обеспечения охраны переправы». «Давно ждем», — кивнул Андреев. «Ладно, Коля Николай, определишь своих бойцов, милости прошу на огонек, расскажу тебе о делах наших скорбных. Только скажи своим орлам, чтобы личный состав мой не обижали. У меня ведь одни девки на батарее, одна другой краше». Лейтенант заморачиваться не стал. Наскоро поставив задачу и взвалив ее на карасевские плечи, он направился к зенитчикам выяснять обстановку. Проводив взглядом мокрую от пота спину начальства, Андрей, в свою очередь, занялся нарезкой задач для личного состава. На пристани у реки раздавался дробный перестук топоров, там саперный взвод заканчивал сборку парома. Для охраны и поддержания порядка непосредственно на самой переправе Карасев выделил первое отделение. Еще одно, усиленное станковым пулеметом, заняло позиции на въезде в станицу с севера. Третий оставил в резерве в качестве маневренной группы, с тем, чтобы в случае необходимости прикрыть наиболее угрожаемое направление. Пришедший через час, когда уже начинало смеркаться слегка навеселе, Золотухин расстановку сил и средств одобрил и, наконец, счел нужным довести до своего заместителя оперативную обстановку. Так получалось, что пересекавшая Большинобатовский с севера на юг, идущая вдоль правого берега Дона дорога, оставалась единственным, еще не перерезанным врагом путем для отступающих к калачу советских частей и беженцев. В 5 километрах к западу от них на высотке 205,6 закрепился, зарылся в землю усиленной батареей 45-ток, стрелковый батальон, который вот уже сутки сдерживает натиск немецких танков и мотопехоты. Обойти позиции батальона фрицам не дают 2 глубоких оврага, вот они и вынуждены атаковать позицию стрелков в лоб, вверх по склону холма. «Вот такие пироги», — сержант-лейтенант уселся на завалинку, откинулся спиной на стену мазанки и, глядя прямо перед собой, принялся задумчиво дербанить зубами соломинку. «Сколько нам здесь держаться, тащ, лейтенант? Еще пару дней, завтра, послезавтра должен подойти тылы и краткая дивизия. Задача стрелков — не допустить немцев к Дону до их эвакуации на левый берег, а наша — обеспечить переправу». Ночь, озаряемая далеким заревом горящей степи, постепенно вступала в свои права. На западе и севере гулко гремела канонада. Подул прохладный, легкий, пахнущий рекой и свежесть, невыразимо приятный после тяжелой дневной жары ветерок. Текущий через станицу поток беженцев с наступлением темноты почти иссяк. Взводный отправился на ночлег к зенитному Старлею, а Карасев направил стопы к брошенной эвакуировавшимися хозяевами хате, занятой под расположение 3-го, резервного отделения. Махнул рукой, дернувшемуся было остановить, но вовремя узнавшего командира, часовому, широко распахнув дощатую дверь и пригнувшись, чтобы не задеть головой низкую притолоку, шагнул внутрь. После легкой свежести задувающего с Дона ветерка мощной амбре, набитого людьми небольшого помещения, буквально сшибало с ног. В воздухе стоял густой храп и не менее густой аромат новой кожаной амуниции, оружейной смазки, грязных портянок, гуталина, табака и подгоревшей каши. В единственной комнате, добрая половина которой была занята огромной, беленой русской печью, тускло светила заправленная смешанным с машинным маслом бензином, керосиновая лампа. Не бог весть, какая роскошь, но по нынешним временам настоящее богатство. У слабого пляшущего под порывом задувающего из открытой двери воздуха, дающего больше копоти, чем света огонька за столом, пристроился русоголовый боец, который сосредоточенно щурясь, бормоча себе под нос, что-то писал обломком карандаша на листке бумаги. Услышав скрип открываемой двери, он поднял глаза, подскочил. «Сиди», — Андрей кивнул на лежащий на столе тетрадный лист, письмо. «Маме», — улыбнулся паренек, разом сделавшись похожим на мальчишку, старшеклассника, по какой-то нелепой ошибке наряженному в солдатскую гимнастерку, давно уже написать хотел, да все как-то, дело хорошее. Карасев хлопнул бойца по плечу, почувствовав укол совести, ведь за все время так и не написал ни одного письма родителям того парня, в теле которого он сейчас пребывал по странной прихоти судьбы. Направился к печи, у которой, дымя папиросками и о чем-то негромко между собой переговариваясь, примостились еще двое лунатиков. Багровые отблески огня причудливо играли на смуглых от пыли и загара физиономиях, создавая какую-то совсем уж сюрреалистическую картинку. «Товарищ сержант, ужинать будете?» Один из курильщиков, командир отделения ефрейтор Матафонов, невысокий, разбитной малый, кочергой выудил из зева печи солдатский котелок, вот, специально оставили. «Давай, чего там у вас?» Андрей, у которого с самого утра маковой росинки во рту не было, капризничать и скромничать не стал, а выудив из-за голенища сапога завернутую в тряпицу ложку, принялся хлебать горячий, жидкий, приправленный консервированным мясом кулеш. «М. Прохиндей, вы где крупу достали?» «Да здесь, через два дома у тетки сменял», сидящий рядом с ефрейтором долговязый, лопоухий боец Кирилюк, сделав последнюю затяжку, с сожалением глянул на дотлевший до бумажного мундштука бычок, бросил его в печку и, прищурившись, уставился на огонь. «Зараза, торговалась как будто не две пригоршни сечки, а честь девичью продавала. Целый кусок мыла пришлось отдать. Глянулся ты ей, видно», — ухмыльнулся Матафонов, — «отпускать не хотела. А чего, надо было и остаться, по хозяйству бы помог, да мало ли что еще, женщина то одинокая». «Да иди ты», — вяло отмахнулся Кирилюк, — «ты ту одинокую видал? У батьки моего кобыла краше была. Ну, кому и кобыла невеста?» Пошевелив кочергой рдеющие угольки, философски заметил ефрейтор: «Тащ, сержант, а правда, что у зенитчиков одни девчонки служат? Вот бы в гости сходить, увижу кого в расположении зенитчиц, ноги повыдергиваю», — свирепо пообещал Карасев. «Делом заниматься надо, а у вас баловство на уме. Да мы же это, с честными намерениями», — сделав самую, что ни на есть, серьезную физиономию, заверил отделенный. «Знаю я ваши намерения», — буркнул Андрей, — «смотри у меня, часового не забудь проверить». Для пущей убедительности, пригрозив кулаком ушлому ефрейтору, он поднялся, расстелил свернутую в скатку шинель на свободной лавке и с удовольствием вытянулся на ней во весь рост. Некоторое время лежал, бездумно глядя в потолок, слушал приглушенное невнятное бормотание полуночников у печи, заглушаемое храпом и сопением спящих бойцов, и вскоре отключился, словно провалился в глубокую пропасть. Во сне к нему опять пришла Кристина, такая, какой он видел ее во время их первой встречи. В легком, летнем платье она стояла под гнущимися под тяжестью крупных, зрелых плодов, ветками сливы, с улыбкой смотрела на него своими огромными серыми глазищами, и что-то говорила, словно журчал звонкий ручеек или звенели серебряные колокольчики. Слов он не слышал, но от звуков ее ласкового, нежного голоса, почему-то сладко щемило сердце. С этой девушкой Андрей был знаком всего один день, больше он никогда ее не видел, но почему-то именно ее милое лицо иногда вставало перед его мысленным взором. Тогда, летом 41-го, пробиваясь к своим по захваченной врагом Украине, он не видел снов, в редкие минуты отдыха просто проваливаясь в тяжелое забытье. Только в сталинградском госпитале он впервые за все время своего нахождения в прошлом вместо сплошного черного беспамятства он снова стал видеть сны. Иногда как черно-белое кино, наполненное стрельбой и взрывами, яростным мельтешением рукопашной схватки, а иногда цветные и яркие, лица родных и друзей, родной город, оставшийся в недалеком прошлом, вернее сказать, в далеком будущем, или вот как сейчас, когда к нему приходила самая красивая девушка на свете.